чтобы иметь возможность, обтерев стакан, прижать пальцы Крейла к стеклу, а потом утверждать, что, терзаясь душевными муками, он покончил жизнь самоубийством. Как видите, история сочинена довольно правдоподобная. Не очень. Я думаю, она даже не стала утруждать себя, чтобы все обдумать. Ее мучили ненависть и ревность. Единственной ее мыслью было уничтожить его. А потом, когда это случилось, когда она увидела его мертвым, только тогда опомнилась и поняла, что натворила. Это было убийство, а за это карают виселицы. Тогда в отчаянии, не очень задумываясь, она ухватилась за единственную версию, какая пришла ей в голову — самоубийство. Все, что вы говорите, очень хорошо обосновано. Да, возможно, ее рассудок действовал в этом направлении. Это было и в то же время не было преднамеренным преступлением, — сказал Хейл. Я не утверждаю, что она совершила его, заранее все взвесив. Просто-напросто она действовала в каком-то ослеплении. Пуаро пробормотал: «Я спрашиваю сам себя». Хейл удивленно посмотрел на него. «Теперь я убедил вас, мсье Пуаро, что перед нами вполне ясное дело». «Не совсем. Есть еще 2-3 непонятных пункта. Вы можете подсказать иное решение, которое бы выдержало критику?» Пуаро вместо ответа спросил: «Как провели то утро другие персонажи?» «Я и этим интересовался, будьте уверены. Я проверил каждого в отдельности. Никто из них не имел алиби. Собственно, его и нельзя иметь, когда речь идет об убийстве с помощью яда. Так нельзя помешать кому-нибудь дать жертве пилюльку с отравой, уверив, что это специфическое средство от несварения желудка и что принимать его следует перед едой, а потом удрать в другой конец Англии. Но вы же, мистер Хейл, не считаете, что так могло произойти в нашем случае?» «Мистер Крейл не страдал несварением. Во всяком случае, я не вижу возможности подобного решения. Правда, мистер Мередит Блейк претендовал на роль человека, осведомленного в медицине, и рекомендовал много всяких средств, им же изготовленных. Но я не слыхал, чтобы мистер Крейл попробовал хоть какой-нибудь из них. С другой стороны, какой смысл Мередиту Блейку убивать Крейла? Все говорит о том, что они были в прекрасных отношениях, как и другие. Филипп Блейк — его лучший друг. Мисс Грир влюблена в него. Мисс Уильямс его недолюбливала, как я считаю, не без основания, но моральное осуждение не ведет к отравлению. Маленькая мисс Уоррен постоянно с ним ссорилась. Она была в таком неблагодарном возрасте и должна была идти в школу-интернат. Но на самом деле они хорошо относились друг к другу. В их семье, это вам известно, к мисс Уоррен относились с особой заботой и любовью. Вы, вероятно, слыхали, по какой причине. В детстве ее ударила разгневанная миссис Крейл. Это и свидетельствует, не так ли, что она была человеком, который слишком плохо контролирует свои поступки. Ударить ребенка и покалечить его на всю жизнь. «Это могло быть причиной того, — задумчиво сказал Пуаро, — что у Анжелы Уоррен были серьезные основания злиться на Кэролайн Крейл. Может быть, но не на Эмиаса Крейла. Во всяком случае, миссис Крейл была очень привязана к своей младшей сестре. Она взяла ее к себе в дом, когда умерли ее родители, и очень заботилась о ней. Говорят даже, что она ее чересчур баловала. И девочка очень любила миссис Крейл. Во время процесса ее держали в стороне, насколько это было возможно. Миссис Крейл, мне кажется, очень настаивала на этом. Зато ребенок был чрезвычайно обижен и очень хотел видеть сестру, но Кэролайн не соглашалась на свидание, поскольку, мол, это может негативно повлиять на душевное состояние девочки. Она позаботилась, чтобы ее отправили учиться за границу. И мистер Хейл добавил: «Сегодня мисс Уоррен стала выдающейся женщиной. Она путешествует по свету, делает доклады в Королевском географическом обществе, и никто уже не вспоминает о суде над ее сестрой. Во-первых, у них разные фамилии. Даже девичьи фамилии у них разные. У них одна мать, но разные отцы. Фамилия госпожи Крейл была Спелдинг. Мисс Уильямс была гувернанткой ребенка миссис Крейл или Анжелы Уоррен?» «Анжелы. Но и дочь миссис Крейл брала ежедневно несколько уроков у мисс Уильямс. Где находился ребенок во время суда?» «Ездила с няней проведать бабушку, леди Тресельян. Это вдова, которая потеряла 2 дочерей и очень любила маленькую». Пуаро кивнул: «Так, так». Хейл продолжал: «Что касается того, как провели время остальные лица в день преступления, то могу рассказать. Мисс Гриер после завтрака сидела на террасе у окна библиотеки. Оттуда она и слыхала ссору между Крейлом и его женой. Потом она пошла с Крейлом в сад-батарею и позировала ему до самого обеда с некоторыми перерывами для отдыха. Филипп Блейк после завтрака был дома и невольно слыхал беседу. После того, как мисс Грир ушла, Блейк читал газету, пока ему не позвонил брат. Затем он пошел навстречу брату. Они поднимались вдвоем по тропинке мимо сада батареи. Мисс Грир как раз направлялась к дому взять свой пуловер, так как ей стало холодно. Миссис Крейл советовалась со своим мужем, когда отправлять Анжелу в школу. «Дружеский разговор?» «Нет, не совсем дружеский. Крейл кричал на нее в полном смысле слова». Он разнервничался, что она пришла надоедать ему с подобными домашними мелочами. Я подозреваю, что она хотела уточнить некоторые вещи на тот случай, если произойдет разрыв. Пуаро, понимающе наклонил голову. Хейл рассказывал, братья обменялись несколькими словами с Эмиасом Крейлом. Потом появилась и мисс Грейер, и снова заняла свое место. Крейл взял кисть с явным намерением избавиться от всех. Поняв намек, братья пошли домой. Еще в саду Эмиас Крейл жаловался, что пиво, которое там было, теплое, и что жена, мол, обещала принести ему холодного из холодильника. Да, конечно. Именно так. Кэролайн хотела быть безупречной. Братья пошли домой и сидели на террасе. Миссис Крейл с Анжелой принесли им пиво, потом Анжела пошла к морю купаться, а Филипп Блейк вслед за ней. Мередит спустился на полянку, где стояла скамейка, как раз над садом батареи. Оттуда он мог видеть мисс Грейер, которая позировала, мог слышать их голоса. Не зная, что ему делать, он сидел и ломал голову, куда могла исчезнуть цикута. Эльза Грейер заметила его и махнула рукой. Когда зазвонили к Ленчу, Мередит спустился в сад и возвратился в дом вместе с Эльзой Грейер. Тогда же он увидел, что у Крейла был, как он выразился, довольно странный вид. Но не придал этому никакого значения. Крейл никогда не болел, так что никто не мог себе представить его нездоровым. К тому же он имел свои странности и в гневе, и в печали, особенно тогда, когда у него что-то не ладилось. В таких случаях его надо было оставить в покое и поменьше тревожить. Но они так и сделали. Что касается других, слуги были заняты хозяйством и подготовкой к ленчу. Мисс Уильямс провела часть утра в учебной комнате, проверяя тетради, потом занялась рукоделием, сидя на террасе. Анжела Уоррен много времени провела в саду, лазила по деревьям и лакомилась всякой всячиной сливами, яблоками, грушами. Вы знаете, какие девочки. Затем она возвратилась домой, спустилась с Филиппом Блейком на пляж и искупалась перед обедом. Инспектор полиции Хейл прервал свой рассказ. «А теперь скажите, — спросил он некоторое время спустя, — находите ли вы что-нибудь несуразное в моих словах?» «Абсолютно ничего». «Вот, видите? Однако, — сказал Эркюль Пуаро, — я хочу убедиться в этом сам. Я считаю, что вы собираетесь делать? Я пожалуюсь визитом к этим пятерым, чтобы услыхать от каждого участника события его версию». Инспектор Хейл меланхолически вздохнул. «Мсье Пуаро, ну это же чистое безумие. Ни одна версия не будет похожа на другую. Неужели вы не даете себе отчета в этом? Никогда двое не вспоминают об одном и том же одинаково или хотя бы в том же порядке. Тем более спустя столько лет. Вы услышите 5 рассказов о 5 разных убийствах». «Именно на это я и рассчитываю», — сказал Пуаро. «Это будет очень поучительно». Глава 6. Один поросенок пошел на базар. Филипп Блейк оказался именно таким, каким его охарактеризовал Монтегю де Плич. Человек умный, жизнерадостный, с некоторой склонностью к полноте. Встреча была назначена на 6:30, в один из субботних дней. Филипп как раз успешно закончил партию в гольф, выиграв у своего противника 5 фунтов стерлингов. Он был в хорошем настроении. Эркюль Пуаро представился и объяснил цель своего визита. Он считал, что, по крайней мере, при таких обстоятельствах не должен показаться чрезмерно усердным в поисках истины, поэтому дал понять Блейку, что речь идет об издании серии книжек о нашумевших преступлениях. Филипп Блейк помрачнел. «Боже мой! Зачем пишутся такие книжки?» Эркюль Пуаро пожал плечами. В тот день он особенно старательно подчеркивал свое иностранное происхождение. Согласен был даже пойти на некоторые унижения, но, разумеется, до определенных пределов. Он проворчал: «Публика, знаете, она их буквально пожирает». «Вампиры», — сказал Филипп Блейк, Однако в тоне его чувствовалась веселость, лицо не морщилось, не проявляло ни тени неприязни, как это, вероятно, случилось бы с более впечатлительной натурой. Эркюль Пуаро пожал плечами. «Такова уж природа человека».